Глава 20. Уже совсем вызвездило, когда он вышел на крыльцо. И сколько же их высыпало, этих звезд, больших, малых, желтых, красных, синих, белых. Все они так и рдели, так и роились, на перерыв играя лучами. Луны не было на небе, но и без нее каждый предмет четко виднелся в полусветлом, бестенном сумраке. Санин прошел улицу до конца. Не хотелось ему тотчас возвратиться домой. Он чувствовал потребность побродить на чистом воздухе. Он вернулся назад и не успел еще поравняться с домом, в котором помещалась кондитерская Розелли, как одно из окон, выходивших на улицу, внезапно стукнуло и отворилось. На черном его четырехугольнике, в комнате не было огня, появилась женская фигура, и он услышал, что его зовут. «Мсье Димитрий!» Он тотчас бросился к окну. «Джемма!» Она облокотилась о подоконник и наклонилась вперед. «Мсье Димитрий!» Начала она осторожным голосом. «Я в течение целого нынешнего дня хотела вам дать одну вещь, но не решалась. И вот теперь, неожиданно увидя вас снова, подумала, что, видно, так суждено». Джемма невольно остановилась на этом слове. Она не могла продолжать. Нечто необыкновенное произошло в это самое мгновение. Внезапно, среди глубокой тишины, при совершенно безоблачном небе, налетел такой порыв ветра, что сама земля, казалось, затрепетала под ногами. Тонкий звездный свет задрожал и заструился. Самый воздух завертелся клубом. Вихрь, не холодный, а теплый, почти знойный, ударил по деревьям, по крыше дома, по его стенам, по улице. Он мгновенно сорвал шляпу с головы Санина, взвил и разметал черные кудри Джеммы. Голова Санина приходилась вровень с подоконником. Он невольно прильнул к нему, и Джемма ухватилась обеими руками за его плечи, припала грудью к его голове. Шум, звон и грохот длились около минуты. Как стая громадных птиц помчался прочь взыгравший вихрь. Настала вновь глубокая тишина. Санин приподнялся и увидал над собою такое чудное, испуганное, возбужденное лицо, такие огромные, страшные, великолепные глаза, такую красавицу увидал он, что сердце в нем замерло. Он приник губами к тонкой пряди волос, упавшей ему на грудь, и только мог проговорить. «О, Джемма! Что это было такое, молния?» — спросила она, широко поводя глазами и не принимая с его плеч своих обнаженных рук. «Джемма!» повторил Санин. Она вздрогнула, оглянулась назад в комнату и быстрым движением, достав из корсажа уже увядшую розу, бросила ее Санину. «Я хотела дать вам этот цветок». Он узнал розу, которую он отвоевал накануне. Но уже окошко захлопнулось, и за темным стеклом ничего не виднелось и не белело. Санин пришел домой без шляпы. Он и не заметил, что он ее потерял.